Глава 108. За ту ничтожную долю секунды, которая была у него для осмотра помещения, Лэнгдон успел понять, что находится в священном месте. Украшения этой слегка вытянутой комнаты, несколько поблекшей от старости, воспроизводили знакомые ему символы. Декоративная плитка в форме пятиугольников, фрески с изображением планет, голубки, пирамиды, храм света, простой и чистый. Он у цели. Прямо перед ним, в ведущем на балкон проеме стены, стоял ассасин. Неподалеку от него на диване лежала связанная, но вполне живая Виктория. Увидев девушку, Лэндон ощутил несказанное облегчение. На какой-то миг их взгляды встретились, и ученый увидел в ее глазах ураган эмоций, благодарность, отчаяние, жалость. «И так нам довелось встретиться снова», — сказал ассасин, взглянув на металлический прут в руках Лэндона и, громко рассмеявшись, закончил. «И на этот раз вы пришли ко мне, вооружившись этим? Развяжите ее!» «Я ее зарежу», — ответил ассасин, поднося нож к горлу Виктории. Лэндон ни секунды не сомневался, что этот человек пойдет на убийство, и это заставило его снизить тон. «Я думаю, что она предпочтет именно этот исход, принимая во внимание другой возможный вариант». В ответ на оскорбление ассасин улыбнулся и сказал: «Пожалуй, вы правы, у нее есть чем меня одарить. Ее смерть явилась бы лишь бесполезной растратой ценного материала». Лэндон шагнул вперед и, преодолевая резкую боль в поврежденной руке, направил острый конец железного прута в грудь ассасина. «Освободите ее!» На мгновение Лэндону показалось, что убийца обдумывает этот вариант. Плечи ассасина обвисли, он глубоко вздохнул. И то, и другое могло быть признаком капитуляции. Но в тот же миг рука убийцы с невообразимой скоростью взметнулась вверх, и в воздухе блеснул клинок. Бросок был направлен в грудь профессора, но Лэндон то ли инстинктивно, то ли от чрезмерного напряжения и усталости упал на колени, и нож, пролетев над духом, со стуком упал на пол за его спиной. Промах нисколько не обескуражил убийцу. Он улыбнулся Лэндону, который стоял на коленях, зажав в руках свое оружие. Ассасин двинулся на американца, чем-то напоминая льва, крадущегося к своей жертве. Лэндон с трудом поднялся на ноги и снова направил прут в грудь противника. Мокрые рубашка и брюки вдруг показались ему страшно тяжелыми. Они сильно затрудняли его движение. Полуобнаженный ассасин значительно превосходил американца скоростью. Рана на ноге совершенно не замедляла его движений, и Лэндон понял, что этот человек привык превозмогать боль. Первый раз в жизни ученый пожалел, что у него с собой нет крупнокалиберного револьвера. Ассасин неторопливо перемещался по дуге, словно радуясь предстоящей игре. Держась все время вне зоны досягаемости, он пытался приблизиться к валяющемуся на полу ножу. Лэнгдон всеми силами старался этого не допустить. Убийца двинулся к Виктории, но Лэнгдону удалось пресечь и эту попытку. «Еще есть время», — рискнул начать переговоры Лэндон. «Скажите, где скрыта ловушка с антивеществом, и Ватикан заплатит вам во много раз больше, чем иллюминаты». «Ваша наивность, профессор, меня поражает». Лэндон сделал выпад. Ассасин уклонился от удара. Ученый двинулся вокруг скамьи, держа оружие перед собой. Ему хотелось загнать противника в угол, но он тут же опомнился, сообразив, что помещение храма света имеет овальную форму. «Я, видимо, совсем утратил разум. Здесь же нет никаких углов». Как ни странно, но ассасин не пытался ни атаковать, ни бежать. Он просто играл в предложенную Лэндоном игру, хладнокровно чего-то выжидая. Чего именно? Убийца продолжал двигаться кругами, удерживая американцев в постоянном напряжении. Все это начинало походить на бесконечную шахматную партию. Железная палка в руках Лэндона с каждой минутой становилась все тяжелее, и он вдруг понял, чего ждет убийца. «Он хочет, чтобы я обессилел». И этот план работал. Лэндону казалось, что на его плечи навалилась огромная тяжесть. Адреналин, который до этого поддерживал его силы, был на исходе. Ученый понял, что необходимо переходить к решительным действиям. Словно прочитав мысли профессора, ассасин, как показалось Лэндону, намеренно повел его по направлению к стоящему в центре комнаты столу. Лэндон краем глаза увидел, что на столе в неровном свете факела поблескивает какой-то предмет — оружие. Американец, не сводя глаз с противника, совершил маневр, позволивший ему оказаться рядом со столом. Когда ассасин внимательно посмотрел на столешницу, Лэндон сделал все, чтобы не последовать его примеру и не заглотить совершенно очевидную наживку. Но инстинкт пересилил, и он покосился на стол. Там было вовсе не оружие. Однако находившийся на столе предмет приковал внимание ученого, вынудив его потерять еще несколько секунд драгоценного времени. В центре стола находился простой медный ларец, покрытый древней патиной. Ларец имел пятиугольную форму, и его крышка была открыта. Внутри ларца, в пяти подбитых бархатом отделениях, покоились пять клейм. Клейма были выкованы из железа, большие рельефные наконечники с толстыми деревянными рукоятками. Лэндон не сомневался, что рельефные буквы образуют слова «Иллюминати», «Земля», «Воздух», «Огонь», «Вода». Американец резко оглянулся, опасаясь, что ассасин, воспользовавшись временной потерей его внимания, совершит нападение. Но тот и не думал этого делать. Создавалось впечатление, что эта игра его не только позабавила, но даже несколько освежила. Лэнгдон с трудом заставил себя сосредоточить внимание на противнике. Но ларец по-прежнему не выходил у него из головы. И не только потому, что вид клейм оказал на него гипнотическое воздействие. Лишь немногие ученые верили в существование этих предметов, не говоря уже о том, чтобы их увидеть. До Лэндона вдруг дошло, что в ларце присутствовало нечто такое, что вызвало у него неосознанную тревогу. Пока ассасин совершал очередной маневр, ученый ухитрился бросить еще один взгляд на медную шкатулку. Боже! Пять клейм помещались в ларце в пяти отделениях, расположенных вдоль каждой из сторон пентаграммы. Но в центре шкатулки имелось еще одно отделение. Оно было пустым. Однако явно предназначалось для еще одного клейма, гораздо большего, чем остальные, и при этом с квадратной головкой. Последовавшая атака была молниеносной. Ассасин обрушился на него, как хищная птица. Лэндон, чье внимание противнику все же удалось отвлечь, попытался остановить нападение, но железный прут в его руке стал тяжелым, словно ствол дерева, и ответный удар оказался слишком медленным. Ассасин сумел увернуться, а когда Лэндон возвращал свое оружие в исходное положение, убийца мгновенно выбросил вперед руку и схватился за прут. Захват оказался на редкость сильным. Ушиб руки от падения саркофага никак не давал о себе знать. Противники молча тянули ржавую железку, каждый в свою сторону. Лэндон почувствовал, как железо скользит в его руках, и его ладони обожгла нестерпимая боль. Еще через несколько секунд Лэндон понял, что заостренный конец прута уже направлен на него. Охотник превратился в добычу. Лэндону показалось, что на него обрушился тайфун. Ассасин с улыбкой нанес серию ложных ударов, пытаясь прижать противника к стене. «Помните вашу американскую поговорку?» — ухмыляясь, спросил убийца. «О кошке, которую сгубило любопытство». Он двигался настолько быстро, что Лэндону с трудом удавалось следить за его перемещениями. Он проклинал себя за совершенно непростительное легкомыслие. Тем не менее, мысли об увиденном никак его не оставляли. «Шестое клеймо иллюминатов!» «Я никогда ничего не читал о шестом клейме братства Иллюминати», — машинально пробормотал он себе под нос. Оказалось, что эти слова были произнесены достаточно громко, и ассасин их услышал. «Думаю, все же читали», — ухмыльнулся убийца, вынуждая Лэндона отступать вдоль овальной стены. Ученый же пребывал в полной растерянности. Он был уверен, что ничего не слышал о шестом клейме. У иллюминатов их было всего пять. Он пятился назад, оглядывая комнату в поисках хоть какого-нибудь оружия. «Абсолютный союз четырех древних элементов природы», — сказал ассасин, не прекращая наступления. «Последнее клеймо по своему совершенству превосходит все остальные. Однако боюсь, что увидеть его вам все же не удастся». Лэндон в этот момент вообще мало что видел. Он продолжал пятиться, лихорадочно пытаясь найти путь к спасению. «А вы его видели?» — спросил он, пытаясь выиграть время. «Возможно, когда-нибудь я удостоюсь этой чести, если сумею себя проявить». Ассасин сделал выпад в сторону Лэндона, явно наслаждаясь этой игрой. Лэндон снова успел отскочить назад. Ему казалось, что противник гонит его вдоль стены в какое-то заранее намеченное место. Но куда? Американец не мог позволить себе оглянуться. «Клеймо», — выдавил он. «Где оно?» «Не здесь. Оно может находиться только у Януса». «Януса?» — переспросил Лэндон, который не знал человека с таким именем. «Вождь братства Иллюминати. Он скоро должен прибыть в Ватикан». «Глава иллюминатов должен появиться здесь?» «Для того, чтобы осуществить последнее клеймение». Лэндон бросил испуганный взгляд на Виторию. Девушка выглядела на удивление спокойной. Закрыв глаза, она дышала размеренно и глубоко. Создавалось впечатление, что Витория полностью отгородилась от окружающего ее мира. Неужели ей предстоит стать последней жертвой? Или, может быть, это будет он сам? «Какая самоуверенность!» — презрительно фыркнул ассасин, вновь прочитав мысли ученого. «И вы, и она — ничто. Вы оба, вне сомнения, умрете. В отличие от вас, последняя жертва, которую я имею в виду, является по-настоящему серьезным противником». Лэндон попытался сообразить, о ком может говорить ассасин. «Опасный противник? Все наиболее влиятельные кардиналы умерщвлены. Папа мертв. Иллюминаты всех их уничтожили». Лэндон прочитал ответ в глазах ассасина. «Камерарий». В течение всего времени, пока разыгрывалась эта трагедия, камерарий Карла Вентреско оставался для мира единственным лучом надежды. Камерарий за один вечер сделал для разоблачения иллюминатов больше, чем все специалисты по теории заговоров за десятилетия. За это, видимо, ему и придется заплатить жизнью. Братство Иллюминати избрало его своей последней жертвой. «Вам до него никогда не добраться!» — с вызовом бросил Лэндон. «Это сделаю не я», — ответил ассасин, вынуждая противника продвинуться чуть дальше вдоль стены. «Эта честь принадлежит самому Янусу». «Неужели вождь Иллюминатов намерен лично заклеймить камерария?» «Власть имеет право на привилегии». «Но сейчас никто не может проникнуть в Ватикан». «Только в том случае, если не имеет приглашения», — самодовольно ухмыльнулся ассасин. Лэндон перестал что-либо понимать. Единственным человеком, чьего появления в данный момент ждали в стенах Ватикана, был неизвестный, которого пресса успела окрестить «самаритянином последнего часа». Человек, который, по словам Рошера, обладал информацией, способной спасти... «О, Боже!» Ассасин, увидев замешательство Лэндона, радостно фыркнул. «Меня тоже занимал вопрос, каким образом Янус сможет попасть в Ватикан. Но затем в машине я услышал по радио сообщение о самаритянине последнего часа. Ватикан примет его с распростертыми объятиями». С улыбкой закончил ассасин. Лэндон от неожиданности пошатнулся и едва не упал. «Янус — самаритянин последнего часа? Какой чудовищный обман! Вожак иллюминатов с королевскими почестями будет доставлен прямиком в палаты камерария. Но каким образом Янусу удалось ввести в заблуждение капитана Рошера? Или Рошер с самого начала был замешан в заговоре?» При этой мысли Лэндон похолодел. Надо сказать, что с того момента, когда он чуть не задохнулся в секретном архиве Ватикана, он перестал доверять этому швейцарцу. Ассасин сделал резкий выпад и слегка зацепил бок Лэндона. Американец отпрыгнул назад и яростно выдохнул. «Янусу ни за что не удастся вернуться оттуда живым!» «Есть идеи, ради которых стоит пожертвовать жизнью», — пожав плечами, ответил ассасин. Лэндон понял, что убийца говорит серьезно. Янус прибывает в Ватикан с самоубийственной миссией. Неужели для него это вопрос чести? За какую-то долю секунды мозг Лэндона воссоздал всю цепь ужасных событий. Заговор иллюминатов приблизился к логической развязке. Клирик, которого они, убив папу, непроизвольно привели к власти, оказался весьма достойным соперником. И вот теперь в последнем акте исторической драмы лидер сообщества Иллюминати решил лично его уничтожить. Лэндон вдруг ощутил, что стена за его спиной исчезла. Он сделал шаг назад куда-то в ночь и тотчас почувствовал дуновение ветра. Балкон! Теперь он понял, куда направлял его ассасин. За его спиной открывался обрыв высотой в 100 футов. Внизу, у основания цитадели, находился мощеный камнем внутренний двор. Лэндон видел его по пути к храму света. Не теряя ни секунды, ассасин резко бросился вперед и сделал глубокий выпад. Острие его импровизированного копья было направлено точно в грудь американца. Лэндон все же успел отскочить, и металл, пробив рубашку, едва коснулся тела. Ассасин отвел металлический прут немного назад, готовясь нанести последний решающий удар. Лэндон отступил еще на шаг и уперся в балюстраду балкона. Понимая, что следующий удар будет смертельным, ученый совершил абсолютно нелепое действие. Обернувшись, он исхитрился схватиться за металлический прут. Ладонь обожгла острая боль, но он не отпустил ржавое железо. На ассасина отчаянный поступок ученого, казалось, не произвел никакого впечатления. Каждый из них тянул обломок металла в свою сторону. Их лица сблизились настолько, что Лэндон в полной мере ощущал зловонное дыхание убийцы. Прут начал постепенно выскальзывать из его руки. Ассасин существенно превосходил американца силой. В последнем отчаянном акте самообороны, рискуя потерять равновесие, Лэндон вытянул ногу, чтобы ударить по поврежденному пальцу убийцы. Но его противник был профессионалом и умело защищал свое слабое место. Неудачно разыграв свой последний козырь, Лэндон осознал, что проиграл всю партию. Ассасин вдруг перестал тянуть прут на себя. Вместо этого он резко толкнул Лэндона назад и тем самым окончательно прижал его к перилам. Затем убийца схватил свое оружие за концы и надавил прутом на грудь противника. Ограждение балкона оказалось слишком низким. Оно не доходило даже до ягодиц Лэндона. Ассасин продолжал давить, и тело ученого прогнулось назад над зияющей пустотой. «Ма-салама», — произнес убийца. «Прощайте». С этими словами он в последний раз надавил железным прутом на грудь профессора. Центр тяжести тела Лэндона сместился назад, и его ступни оторвались от пола. Повинуясь инстинкту самосохранения, ученый схватился за ограждение и вывалился в пустоту. Левая его рука соскользнула, но правой он держался крепко. Все кончилось тем, что он повис вниз головой, зацепившись за ограждение одной рукой и согнутыми в коленях ногами. Над ним нависала темная фигура ассасина, готового нанести решающий удар. Когда прут пришел в движение, перед Лэндоном возникло удивительное видение. Возможно, это был предвестник неотвратимой смерти или просто результат слепого ужаса, но позади темной фигуры убийцы он увидел какое-то необычное сияние. Казалось, что буквально из ничего вокруг ассасина вдруг возникла светящаяся аура. А еще через миг Лэндон увидел быстро приближающийся огненный шар. Убийца вдруг выронил свое оружие и издал страшный вопль. Железный прут, звякнув рядом с ученым об ограду балкона, полетел вниз. Ассасин повернулся к Лэндону спиной, и в этот миг американец увидел ярко пылающий факел. Лэндон подтянулся повыше, и перед его взором предстала Виктория. Глаза девушки горели ненавистью и жаждой мести. Она, размахивая факелом, стояла лицом к лицу с убийцем. Лэндон не мог понять, как ей удалось освободиться. Впрочем, это не имело никакого значения. Ученый начал перебираться через барьер назад на балкон. Схватка не должна затягиваться. Ассасин по-прежнему оставался смертельно опасным противником. Хрипя от ярости, убийца бросился на Виторию. Девушка попыталась уклониться, но ассасин успел схватить факел и теперь пытался вырвать его из ее рук. Не теряя ни мгновения, Лэнгдон перебросил тело через барьер и ударил кулаком в черный пузырь ожога на обнаженной спине убийцы. В этот удар он вложил все свои силы. Вопль, вырвавшийся из горла ассасина, наверняка был слышен в Ватикане. Убийца на мгновение замер, выгнувшись назад и выпустив из рук факел. Витория ткнула клубком огня прямо ему в лицо. Послышалось шипение горящей плоти, и убийца лишился левого глаза. Ассасин снова вскрикнул и закрыл лицо руками. «Око за око!» — прошипела Витория и, взмахнув факелом, словно бейсбольной битой, нанесла еще один удар. Ассасин, едва удержавшись на ногах, отступил к ограде балкона. Лэнгдон и Витория одновременно бросились к нему и толкнули его в грудь. Убийца перевалился через ограждение и полетел в темноту. На этот раз он даже не вскрикнул. Они услышали лишь звук глухого удара и хруст ломающегося позвоночника. Ассасин рухнул спиной на сложенную под самым балконом пирамиду из мраморных ядер. Лэнгдон обернулся и в немом изумлении посмотрел на Виторию. Глаза девушки горели адским пламенем, а с ее плеч свободно свисали недавно стягивающие ее путы. «Гудини тоже был знаком с системой йогов», — сказала она. Гарри Гудини, 1874-1926, знаменитый американский иллюзионист и шоумен, прославившийся искусством освобождаться от любых оков.